пятой песни Гран Шримад Бхагаватам, 24 главы, которая называется «Подземные райские планеты». Сегодня мы читаем 21 стих. Перевод стиха. Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого в образе сверхдуши, отдает себя своим преданным, таким как Нарада Муни. Сначала он дарует им чистую любовь к нему, а потом в обмен на эту любовь отдает самого себя. Четыре кумары и другие великие йоги-мистики, познавшие свою духовную природу, испытывают огромное духовное блаженство, созерцая сверхдушу в своем сердце. Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого в образе сверхдуши, отдает себя своим преданным, таким, как Нарада Муни. Сначала он дарует им чистую любовь к нему, а потом в обмен на эту любовь отдает самого себя. Четыре кумара и другие великие йоги-мистики, познавшие свою духовную природу, испытывают огромное духовное блаженство, созерцая сверхдушу в своем сердце. Комментарий во Божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Господь стал привратником Махараджи Бали, но не потому, что тот отдал ему все, чем владел, а потому, что Махарадж Бали – возвышенный, преданный, всегда исполнен любви Господу. Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого в образе сверхдуши, отдает себя своим преданным, таким, как Нарада Муни. Сначала он дарует им чистую любовь к нему, а потом в обмен на эту любовь отдает самого себя. Четыре кумара и другие великие йоги-мистики, познавшие свою духовную природу, испытывают огромное духовное блаженство, созерцая сверхдушу в своем сердце. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмеритам йена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштахам Шапитам Яна Бутале Своям Рупака Дамахьям. Итак, мы сегодня с вами обсудим кое-какие темы, связанные не только с этой главой «Подземные райские планеты», а с этой квалификацией осознания сверхдуши в своем сердце. Итак, здесь говорится, что Господь пребывает в сердце каждого живого существа. И функция параматмы – это функция, которая исполняется именно в материальном мире. В духовном мире параматмы нету, сверхдуши. Почему? Поскольку там живые существа, осознавшие полностью свою духовную природу и находящиеся в духовном теле, могут общаться с Господом непосредственно. Здесь мы не можем общаться с Господом непосредственно, и также мы не осознавшие себя души, и мы в материальном теле еще к тому же. Более того, материальное тело указывает на то, что у нас есть карма. И материальное тело, потребности материального тела указывают на то, что у нас есть ложное эго. Как Бхактивинода Тхакур говорит, даже великие саньяси, духовные учителя, испытывают эту апратиштху в сердце, что когда они принимают их авторитет, у них проблемы начинаются. Даже великие преданные не сразу могут избавиться от апратиштхи, потому что у них есть апратиштхи. То есть желание быть авторитетами. Постепенно развивается желание. Вы наверняка видели, как люди иногда, вот представьте, что автобус очень редко ходит, и на остановке очень много людей, и все торопятся, все там. Или даже просто на курорте, или на концерте, или в кино. Вы видели, как люди иногда ломятся? Вот у всех, я думаю, у всех из вас есть опыт, когда вы видели, как люди куда-то ломятся. как они готовы друг друга пихать, толкать, они оскорбляют друг друга. И кто-то хочет всегда первым вылезти или влезть куда-то. Или вылезти, или влезть куда-то первым. И всегда вы наверняка видели таких людей, которые считают для себя недостойным так себя вести. Ни в автобусе, ни в трамвае, которые спокойно стоят и думают даже, ну что из-за этого, что давить друг друга, что ли, так сказать. И они пропускают этих людей, которые нагло лезут вперед. Они пропускают их. Вы видели, да, таких людей? Они просто встают и стоят, и даже готовы пропустить этот автобус, но они считают недостойным такое поведение. Недостойным. То есть не только, что они гордые, и что они так думают, вот я, так сказать, что, свинья или баран так лезть. Нет, они думают, зачем я буду причинять беспокойство этим людям. Они так взволнованы, они так возбуждены. Наверняка видели, как люди хотят занять лучшую комнату, лучшее место. Вы замечали, нет, это? Если, допустим, вы в самолет садитесь очень часто, раньше в самолете строго по местам садились. Сейчас в основном из 100 полетов, 99 полетов, это когда вам говорят, садитесь на любое свободное место, сразу вам говорят. И люди начинают ломиться, просто ломиться. Люди, летающие на самолете, казалось бы, там все равно столько мест. Но они начинают определять, в хвосте, так сказать, хуже, возле мотора хуже, возле крыла хуже, так сказать, возле пилота лучше и так далее. Они начинают распределять эти места вместе, там надо нам вместе быть и так далее, пятое, десятое. Они ломятся в поезда, когда им выдают билеты, что место указывает проводник и так далее. Они ломятся. Точно так же в духовной жизни мы видим, как кто-то ломится вперед и его пропускают. Я здесь вижу таких людей. И я лично никогда не ломлюсь никуда и не ломился. И не потому, что я такой великий или гордый. Я просто не понимаю этого. Есть признаки цивилизованной деятельности. Есть признаки, за которые отвечает сверхдуша, говорится. В итоге сверхдуша. И не каждый слышит и понимает, что такое осознавшая себя душа. Как ведут себя люди, интеллигентные, как ведут себя люди порядочные, как ведут себя люди, которые слышат параматму. Как про Джада Бхарату говорится. У него было возникли волны недовольствия в уме, но разумом он успокоил свой ум и продолжил нести паланкин. Воспринимая это как результаты своей прошлой греховной деятельности. То есть он не ломился никуда и никак, так сказать, себя не вел неправильно. Не потому, что ему не хотелось. Вы думаете, ему хотелось таскать паланкин, когда он пошел совершенно за другой идеей, он совершенно с другими целями пошел в Тапаван. И вдруг его заставили таскать паланкин. Представляете, вы идете пуджарить, а вам говорят, так сказать, иди-ка вон там, привезли 100 мешков картошки, поразгружай-ка, а вам, так сказать, через 10 минут надо уже быть готовым в омовении, все. И вы спокойно, без внутреннего, подходите к человеку какому-то и говорите, подмени меня, меня попросили картошку грузить. И человек говорит, хорошо, и вы идете картошку грузить очень смиренно. Хотя было возникли волны недовольствия у вас в уме, вы не ломитесь никуда, воспринимая это как результат определенной воли. Чьей воли? И говорится, что эти кумары, Санатна Кумар, Санак Кумар, они осознали параматму, они осознали сверхдушу, что без санкции сверхдуши никто никого не убьет, никто никого не оживит, без санкции сверхдуши никто никого не оклевещет, никто ничего не способны сделать люди без санкции сверхдуши. Более того, само действие совершается сверхдушой. Душа лишь что? Желает. Душа лишь желает что-то с... А все остальное совершает сверхдуша. Тогда мы можем сказать, что сверхдуша отвечает за все войны, за все страдания и так далее. Но сверхдуша дает санкцию. Почему? Живое существо хочет. Но ответственность за все желания принимает на себя не сверхдуша. А кто? Само живое существо. И в соответствии с этим Сверхдуша будет наделять его определенными результатами этой деятельности. Определенными результатами. Как отец иногда дает коснуться горячего чайника ребенку. Ребенок вот лезет и лезет, лезет. Отец говорит, хорошо, давай. Даже могу помочь. Ребенок хочет, и отец позволяет. Более того, он даже, ребенок не может даже до горячего чайника дотянуться, до железного горячего чайника. Отец его поднимает и даже к чайнику. Давай. И ребенок. И что ребенок думает? Кто виноват? Вот точно так же и сверхдуша. Не надо думать, что за наши глупости и за нашу чушню всю отвечает сверхдуша. Нет. Мы ломимся туда, и сверхдуша по своей благосклонности, по своей милости, по своей такой мягкосердечности, как говорится. Она говорит, ну что, ты серьезно хочешь этого? Это очень плохо, там будет больно, вава будет. Не, хочу, я знаю, что вавы не будет. И он даже помогает, он делает даже это. Он создает условия для того, чтобы мы получили то, что мы хотим. Но что потом происходит с нами? Мы обжигаемся и не знаем, на кого все свалить. Живое существо так эгоистично и так осквернено, что во всех своих проблемах оно руководствуется этой двеши-клеши. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Ребенок, если он совсем маленький, будет считать, что виноват чайник. Он не будет думать, что виноват отец, и тем более, что он. Виноват кто? Чайник. И он будет чайник бояться и говорить... Да, вы замечаете, да, дети? Они чайник. Бубука. Что чайник это страшное, так сказать, живое существо. Он хотел его погладить, так сказать, ему не разрешали, но он его погладил все-таки. Теперь у него бубо, так сказать, вава, вавочка. Ну, вот, вот у кого есть дети, все помните, да? Они будут считать виноватым чайник. Ни себя и ни вас, что вы им помогли. Потом, когда, если они постарше, они будут считать виноватыми вас, а не чайник. Да, что это за издевательство? Могли бы как-то нас оградить от этого. Ну, мало ли, что я там хочу. Ты-то куда смотрела, мать? Я же был маленький, так сказать, или я же, так сказать, не уж до такой степени, так сказать, осознавал это все. Но на каких-то высоких ступенях мы даже что? Богохульствуем. В 16 главе говорится, они богохульствуют по поводу истинной религии. То есть богохульствуют, они во всем обвиняют кого? Бога. Что Бог это все страдания мне устраивает. Это все Бог устроил мне, что я так чайником обжегся. Бог мне штаны порвал, так сказать, деньги отобрал, мужа, так сказать, убил, так сказать, жену, так сказать, задушил, так сказать, детей всех по детским домам рассувал, меня бомжом сделал. Сыном агронома, так сказать. Все. Дал мне колодец еще, дал бы хороший колодец, дал плохой колодец. Теперь я на этих трубах лежу на все Божья воля. Какой хороший Бог, я так его люблю, за то, что он все сделал это для меня. Его невозможно. Поэтому люди не могут полюбить Бога. Они не способны его полюбить. Почему? Потому что все работает это двеши. Это нечистота в сердце. Они ломятся. Ломятся, как животные. Они лезут туда, куда их не просят. Они всегда лезут, они всегда хотят... хвастаться, они всегда хотят выделиться из общей массы, всегда хотят показать, кто они такие. У них просто сексуальные проблемы. Похоть, вожделение. Поэтому Арджуна говорит, почему даже не желая, я все равно это делаю. Будто бы какая-то сила извне. Более того, Арджуна, говорится, Прабхупада пишет, Арджуна великая личность, он осознает свои ошибки. Он осознает, он видит, что он действует неправильно. И поэтому Прабхупада говорит, он великий, великий йог. Он способен видеть это. Он способен видеть каждый свой неправильный поступок. И он страдает от этого. И поэтому он обращается к Кришне. Почему? Он спрашивает, почему? Почему я совершаю греховные поступки? Он не говорит, да это нормально было. А что, кто? Я совершаю греховные поступки. Да вы что? Ну ладно, ну раз так говорите, ну хорошо. Профилактика, я понимаю. Давай, бодай меня, Кришна, бодай. Все было нормально. Ну ты, конечно, всегда преувеличишь. Ты же любишь там наставлять. Давай, Кришна, бодай меня. Мне полезно. Бодай. Я так, кстати. Нас бодают, мы крепчаем. Но это не было боданием. Он на самом деле совершал греховные поступки. Но там Прабхупада говорит, он был так возвышен, Арджуна, так возвышен и так чист, что он видел все свои недостатки. Кто видит свои недостатки? Никто не видит. Все считают себя правыми. И в Бхагаватам говорится, Кришна предоставляет такую интересную способность или такое качество живому существу. Считать себя хорошим и считать себя праведным. То есть считать, что я прав. Любую глупость человек делает, любую гадость, занимает абсолютно неправильную позицию, совершает абсолютно противоречивое действие, но Кришна позволяет ему думать, что это что? Правильно, и что он действует правильно, и что он хороший человек. Кришна позволяет любому подонку думать о том, что он хороший, что он не подонок. Вот почему в Бхагавад-гите описывается, что Арджуна был великой душой, хотя и совершал греховные поступки. В чем же было величие Арджуны? А? Он совершал же греховные поступки, как обычные греховные люди. В чем его величие? Он никогда не оправдывал и всегда видел, что это грех. Он всегда осознавал, что он совершает грех. И что ему придется расплачиваться. И что он виноват за этот греховный поступок. И он всегда видел, что он совершает грех. И никогда не пытался свой грех выдать за что? За праведность. Вот почему Прабхупада описывает Арджуну, что Арджуна даже при наличии греховных действий воспринимался как великая душа самим Кришной. Кришна видел его недостатки. Кришна видел, как он совершает грехи. Но самое важное, что он видел, что Арджуна это видит. И Арджуна это в себе не поощряет. Арджуна страдает. Он каждый раз, даже намереваясь совершить греховный поступок, он уже знал, что у него намерения неправильные. И он никогда не пытался что делать? Оправдывать свои поступки греховные. Он не мог лишь понять причину, почему он так действует. Что его двигает? Какая сила вот срабатывает, что он видит, что это неправильно? Он заранее знает, что его уже куда-то заносит не туда. Он реально четко это видит. И вот это есть одна из стадий осознания сверхдуши. Это, и поэтому Прабхупада пишет, что это великая личность. Великая личность, которая видит, что она ломится туда, куда не просит. Что она лезет туда, куда ему не надо лезть. Что она на себя берет функции чужих людей. Чужие должности, так сказать, чужие обязанности начинает исполнять. Говорится, лучше несовершенно исполнять свои обязанности, чем совершенно чужие. Итак, есть очень много людей, которые просто ломятся вперед. Они хотят продвинуть себя сами, потому что они завистливы. И самое главное, что движет-то ими? Похоть. Похоть. Они ломятся из похоти, не из каких-то, но поскольку у них еще нету осознания сверхдуши, они не могут даже видеть, что они ломятся. Вот возьмите любого человека, который ломится в автобус, ваших детей распихивает. В этот момент он думает, что он такой плохой, что вот он подонок, что он вот так вот поступил. Нет. Он полностью оправдывает себя. Он полностью уверен, что он правильно действует и что он хороший человек при этом. А? Так ведь? Вы замечали это? Это означает, он абсолютно далек от осознания сверхдуши, потому что сверхдуша никогда не поощряет такое поведение. Сверхдуша рассказывает Бхагавад-гиту. Сверхдуша рассказывает Шримад Бхагаватам. Сверхдуша рассказывает об этике, что вайшнава принимает неудобства ради удобства других, наоборот. Что вайшнава, наоборот, всех рассадит удобно и сам будет стоять. В жизни, в быту такие вайшнавы. Они лучше сами займут плохое место в самолете, лишь бы другие люди, которые еще не осознали, пусть они будут там, пусть им будет нормально. Я посижу на чемоданах. В быту вайшнав даже так себя ведет, как Прабхупада. Боялся беспокоить кого-то. У него были знакомые индусы, которые готовы были, и он боялся их беспокоить, и ночевал под мостом в Америке. Вы представляете, человек, стопка книг под головой, и он под мостом спал. Приехал в Америку. Старый человек, 70 лет ему исполнилось в Америке. Нам по 30. Вы будете куда-то, поедете спать под мостом? Да нет. По 20 лет. Все борются за разные коптерочки, где там я получше, какой матрасик. А он на голой земле, и вместо подушки пачка книг. И он ложил голову на них. И спал под мостом. Бхактивиданты, имея титул Бхактивиданты, саньяси, шакти авеша аватара. Кому суждено было целую революцию в душах, в сознании мировом сделать. Смотрите, как, когда он куда ломился. Посмотрите, что происходит с нами. Мы не пропускаем вперед других. Мы хотим всегда впереди быть сами. Мы хотим занять лучшее место возле гуру, возле GBC, самое лучшее место. Мы за ними там ходим везде, так-то, такие прям. И самое, что страшное, мы даже не видим, что мы так действуем. Что мы действуем абсолютно неправильно. Человек даже не видит. Более того, он это даже в себе поощряет и считает, что это нормально. Человек хвастается своими достижениями и считает, что это вполне нормально. Что это нормально? Так ведь, да? Что такое? Я не хвастун. Он даже не только так не думает, у него даже не возникает сомнений, он даже вообще, даже эта мысль нигде не витает. Когда человек становится гордым, он вообще никогда не замечает этого. Какой гордый? Просто я очень, так сказать, ответственный человек. Так сказать. При чем здесь гордый? Просто они дураки все. Как же, так сказать? Не я, так как же они, так сказать? Если не я, так они же все пропадут, так сказать. Значит, смотрите, бараны. Стадо баранов. Человек не видит никаких промежуточных связей, ничего. Никаких авторитетов в промежутке. Я и Кришна, все. Поэтому Кришна в Падма-Пуране говорит, тот, кто думает, что он мой слуга, на самом деле не мой слуга. Он не мой слуга. Мой слуга – это тот, кто слуга моего слуги. Таково положение. Смотрите, Кришна какую высочайшую этическую субординацию устанавливает. Тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. Так и, допустим, с GBC, с президентом, со всеми. Всегда срабатывает этот принцип, что мы служим слуге своего господина. И это делает нас ближе к параматме. Именно такая позиция дает нам увидеть свои недостатки. Именно такая позиция делает нас более полезными и более смиренными. Говорится, смирение – это база, на которой, это фундамент, на который строится здание преданности. И все эти мягкие голоса, как вы думаете, такое лицо там такое мягкое, никогда человек не говорит резких слов, но везде всегда ломится. Вы не будьте глупцами. Вы всегда можете определить, кто продвинут, когда вы сами глубоко постигаете внутреннюю энергию. Почему великий кшатри Бхима, который разрывал всех на части, орал всегда все, был Парамахамсой? Он никогда не ломился. Почему Юдхиштхира, великий воин и так далее, рядом с Кришной был? Потому что пандавы не ломились. Они уступали другим всегда. Они уступали. Если бы мы сейчас с ними садились в последний самолет, и билеты у всех и всем хватит. Они бы не ломились на лучшие места. Они бы пропустили всех. Они великие души, великие воины. Они благородны. Они благородны. Они бы постарались, чтобы женщины, дети, все эти еще как бы не осознавшие себя души заняли лучшие места. Потому что лучшее место – это осознавать свое положение, знать свое место. И не внешне, а как? Внутренне. И из этого положения, понимания внутреннего положения своего, человек занимает внешнее место такое. Он занимает и внешне такую позицию. Поэтому Арджуна вел себя внешне в соответствии со своим внутренним пониманием, внутренним осознанием своего «я», кто он такой. Поэтому он где-то смущался, поэтому он где-то отказывался, готов был уйти в лес на 14 лет. Они готовы были разорвать, они имели способность разорвать этих кауравов еще так, при семейной драке. Уже было бы все кончено. Но они им уступали лучшие места, лучшие дворцы. Они жили в более в худших условиях. Они никогда не ломились. Когда приходил гуру, они никогда не лезли к нему. Они всегда ждали, когда гуру позовет их сам. Если вы прочитаете эти все вещи, увидите эту этику, поскольку результат всей философии – это показать достойное поведение. Как ведут себя эти личности? То есть суть всегда, или как бы изюминка, или результат-то. Вот почему мы говорим «зрелый плод всего ведического мистицизма». То есть как бы результат. Веданта означает суть, результат. Для чего вот эти все веды, пураны, все? Для того, чтобы веданта. А веданта для чего? В чем суть веданты? Бхагаватам. Что же за Бхагаватам? Чистое преданное служение. Что такое чистое преданное служение? Это этика деятельности. Этика и нравственность деятельности. Это ценности. Ценности, которые вынуждают живое существо вести себя определенным образом. Естественно. То есть, если для него это ценно по-настоящему, то он естественно ведет себя в соответствии с этими ценностями. И поэтому Санатана Госвами, описывая вайшнавский этикет, как основой он говорил, только по этикету можно видеть, насколько продвинут человек. Этикет указывает, это украшение вайшнава, поскольку это естественное поведение чистого преданного. Естественно, нам приходится следовать этикету. Для нас это неестественно, мы тренируемся. Если человек достигает чистого преданного служения, вы просто смотрите в этикет, и кажется вам, что он по этикету, что ли, там, как он его изучил, что ли. Поэтому Санатана Госвами сразу пишет, это естественное поведение. То есть он даже не думает, этично, неэтично. В соответствии с этими ценностями он действует. Поэтому он никогда не ломится никуда. Он не лезет вперед. Шрила Харидас Такур, вы помните, Господь Чайтанья позвал всех преданных для того, чтобы дать им определенные наставления, ответить на вопросы. Шрила Харидас Такур – это Брама. Брама, мы находимся в Брахма Гаудио Вайшнава Сампрадая. Гаудио Матхва Гаудио Сампрадая. Брама – наш авторитет, и Брама – это Харидас Такур. То есть мы с него берем пример. И в читании Бхагаватам, и в читании Чаритамрити есть главы величия Харидас Такура. В чем же было величие? Почему именно он, только единственный он, стал Нама-Ачарьей? То есть личностью, которая полностью постигла силу, славу, всю ценность святого имени. То есть из святого имени, то есть между святым именем и Кришной не было разницы. Полностью реализованное, чистое воспевание, любовное воспевание. Нама-Рупа Гуна-Лила. Почему именно эта личность? И когда Господь Чайтанья позвал, он не ломился вперед рядом с ним сидеть, раздеваться в комнатах, где он раздевается, с ним, так сказать, ездить где-то там на телегах, на рикшах, где-то ходить возле него, чтобы все видели. И так естественное лицо такое идет. А что? Я так, кстати, просто так. Он не был так нахален, как ворона, так описывается. Упадышан ведь. Человек может быть нахален, как ворона. И даже не замечать такой. А с виду такой смиренный, ну прямо куда деваться. Поэтому смирение это не в этом. Когда вы говорите, я строю храм. Я прораб, надо обсудить или что-то еще. И даже не замечаете, что вас повело. Опа, перло. Поэтому положение брахмана, положение преданного, это очень тонкое положение. Это внутренний мир преданных. Когда, говорится, живое существо осознает себя постепенно, то есть осознает сверхдушу в своем сердце, то оно становится очень смущено. Я могу вам рассказать пример из своей собственной жизни. Было время, когда я, ну, как бы, столько проповедовал, что, ну, может быть, вот вы видели фильм-то, помните, я вам показывал, культурный был. Столько было проповедей, что я практически в России был единственным проповедником, который так успешно и эффективно проповедовал. Сейчас я стал немного меньше проповедовать. Но было время, когда эффект моей проповеди был самый высокий среди всех. Со мной могли сравниться только, ну, может быть, вот махарадхи, которые там книг столько много распространяли. Но разница была лишь в том, что конкретные люди, сотни людей сразу приходили в храмы, предавали Шрили Прабхупаде. Так сказать, многие сейчас уже инициированы из них и так далее. Очень много людей реально сразу приходило. Другие люди начинали читать эти книги, которые когда-то, вообще там 10 лет назад им кто-то всучил их, а они, так сказать, на полках у них после. Так... Это был достаточно потрясающий успех. Ну, то есть я даже сам не ожидал, что я просто смиренно исполнял волю GBC, так сказать, своих авторитетов, и все. И это превзошло. Я никуда не ломился, ничего. Я просто хотел их удовлетворить. И это превзошло все ожидания, как тех, кто меня благословлял. Они не ожидали, что такой эффект будет. Не говоря уж обо мне, что я ожидал, что будет такой эффект. Это превзошло все ожидания. Это какой-то это была фантастика. Это до сих пор фантастика. Потому что это продолжается. Это до сих пор фантастика. Это продолжается. Может быть, уже не с такой интенсивностью, но эффект просто потрясающий. Просто сложно понять, как это происходит. Это йога-майя анхата-гата-патир. Йога-майя делает все невозможное возможным, когда человек просто попадает под ее влияние. Когда человек попадает под влияние йога-майя? Когда он не руководствуется, что? Ложным эго. А руководствуется чем? Наставлениями. Чистых преданных или Господа. И приехал... 5 лет духовный учитель, мой духовный учитель, обещал приехать в Улан-Удэ. И он заметил меня не через потому, что я все время тапки ему подносил, крутился, домой его приглашал там или что-то. Все время, так сказать, с ним на машине. Да я даже себе такого позволить не мог. Харидас Тхакур, говорится, сидел в нескольких сот метров от места, куда Господь Чайтанья пригласил всех своих преданных. Считая себя недостойнейшей личностью, которая не только оскверняет собрание, а оскверняет каждого, кто на него посмотрит. Поэтому, чтобы не осквернять других, он сел за несколько сот метров от того места, где все преданные, каждый хотел поближе к Господу Чайтанье. И всегда среди преданных есть те, кто ломятся. И, естественно, кто-то был, кто прямо вот уже, прямо вот, касался почти Господа Чайтанья. И они так, кстати, сломились. Все, кто-то сзади, кто-то... И так они кучные прямо. И каждый хотел, несомненно, впереди. Харидас Тхакур сидел за несколько сот метров. Они все поместились в доме. Это было в доме. И они все поближе хотели Господа Чайтанья. Поближе, прямо вот лезли к нему. Другие, кто просто был физически не так силен и не так юрок. Не потому, что они были так смиренны или что-то. Им достался порог, вот так, где Матхуха Прабу сидит. Ему порог достался сейчас. Но Харидас Тхакур даже и не думал, у него планов даже не было таких. Он даже подумал, а я должен ли там присутствовать? Я-то являюсь ли преданным Господа Чайтани? Он даже не считал себя, он просто думал, Господь Чайтани просто сострадает мне, потому что я такая падшая личность. И поэтому он сам приходит ко мне. Харидас Тхакур никогда никуда не ломился. И он сел за эти несколько сот метров и тихонько повторял святое имя. И Господь Чайтанья стал рассказывать. И когда он стал смотреть в собрание, он так стал смотреть, И он сказал, а где Харидас? Они сказали, Харидас там? Они так каждый говорили, ну там. И, ну и дальше что? Господь Чайтанья сказал, где там Харидас? Они сказали, ну, почему-то он даже не подходит к нам. Он там за несколько сот метров сел и сидит, и тихонько воспевает. Он сказал, пожалуйста, пригласите его сюда. Преданные встали, подошли к Харидасу и сказали, тебя Господь Чайтанья зовет. Он сказал, меня? Меня Господь Чайтанья зовет? Харидас встал и так нерешительно стал идти. И он подошел издалека, даже не доходя до этого собрания, он стал смотреть. И Господь Чайтанья, он был очень высокого роста. И он, естественно, даже когда сидел, все были маленькие. И он так поклонился и сказал, я здесь? Он сказал, Харидас, иди, пожалуйста, садись сюда. Он сказал, я не могу, там как-то я как могу? Он сказал, иди, я хочу, чтобы ты сюда сел. И Харидас Тхакур, прося извинения у каждого, шел, он был очень смущен. И он сел все равно дальше. Господь Чайтанья сказал, Харидас, иди сюда, пожалуйста, сядь. И сядь ко мне поближе. Он сказал, как я могу? А там такие личности. Он сказал, ну я тебя прошу, они не будут против. Все сидели. И Харидас Тхакур сел и опустил голову. Он был очень смущен. Но говорится, Харидас Тхакур был лев проповеди. Лев. Он был готов отправиться в любое место. Он был готов на любые испытания, на любые пытки, на любые лишения, лишь бы распространить славу Господа Чайтанья. Вот что такое не ломиться. Вот что такое вайшнава. Поэтому Господь Чайтанья особо выделил Харидаса. И Харидас Тхакур всегда просил Господа Чайтанью, пожалуйста, дорогой мой господин, пожалуйста, если ты хочешь когда-нибудь что-то меня как-то похвалить или что-то, не делай это публично. Я тебя прошу. Пожалуйста, не смущай меня. Харидас Тхакур испытывал крайне такое тяжелое состояние. Он страдал прямо, если его публично хвалили. И поэтому это огромная глава «Слава Харидаса Тхакура». Харидас Тхакур – ачарья, нама ачарья никто не стал. Ни Рупа Госвами не стал нама ачарья, ни Санатана Госвами, никто. Нама ачарья, нама Рупа Аватара, то есть ценность всего – это святое имя. Это самое ценное, что сам Господь Чайтанья был олицетворенным святым именем. То есть это как бы вот самое главное было. И этой личностью стал Харидас Тхакур. Посмотрите, какое поведение проявлял Харидас Тхакур. Он имел право сидеть в самых... Он имел право вообще вот всегда рядом быть с Господом Чайтанья. Везде ходить с ним. Он считал, как я это... Как-то некрасиво. Я почему должен ломиться? Если Господь захочет, Он позовет меня. Я сяду. Он даже считал, что подходить к Господу близко, это уже скверня. И даже когда Господь его звал, Господь Чайтанья говорит, ну подойди, Харидас, поближе. Чего ты боишься-то? Он говорит, ну как-то я... Он считал, что он грязный, что он осквернит его. Чтобы допустить себе ломиться куда-то. И преданные читают все это. Они читают эти книги, они там же даже проповедуют. А почему такое странное поведение? Что за желание ломиться вперед? Хвастаться? И вот я вернусь к этой истории. Мы отсняли фильм, такой ролик, где были такие коротко записанные вот эти все лекции, программы, как сотни людей поют киртана, как столько сотни книг распространяется на этой программе, все остальное. И мой гуру Махарадж, он заметил как бы в определенные годы, что я, так сказать, очень, как он посчитал, так сказать, очень искренне пытаюсь служить. И он сказал: я хотел бы с тобой увидеться. В Москве это было. Я к тебе приеду. Я никогда не ломился, никогда не лез вперед никого, гуру там схватиться за ним. Никогда. Потому что еще тогда я прочитал в Бхагавад-гите, в чем было величие Арджуны. И я понял, что Арджуна никогда не ломился никуда. Потом меня так воспитывали. Вот кто меня знает, я никогда не ломлюсь, в автобусы никуда не лезу. Я встану и буду пропускать других. И Махарадж сказал мне: ты приезжай на Весапуджу. Он так и не приехал в этот год. Он говорил: я приеду, но так и не приехал. Но он сказал мне: приезжай на Весапуджу. И я взял этот фильм. Камала Лочина сделал этот фильм. И по тем временам этот фильм, он всех Махараджи просто в восторг, просто в неописуемый восторг. Кому я не показывал этот фильм из Махараджи, неописуемый восторг был. Проповишна Махарадж, он танцевать кинулся сразу. Бхактивапана Махарадж вообще-то, кстати, он меня облепил тортом там всем, все так со своих тарелок всем кормить начал, так сказать. А Прабхупада Махарадж собрал, помните, я рассказывал, там все гирлянды собрал, которые были, все на меня одел, я такой весь сидел. Сушеные, свежие, неважно какие, весь гирлянды сидел. Я, так сказать, был смущен, просто я отчитывался перед GBC. Они сказали: ну-ка отчитайся, что вот, как там, как вот эта вот программа, эта культура неподвластная мне. Я говорю: ну вот у меня есть ролик, что там словами говорить, вот. И они в такой восторг, просто я их не видел. Да я даже на киртанах их таких не видел, чтобы они так себя вели. И они стали мне вдохновлять: да тобой Кришна доволен, там, да тобой лично доволен Господь Чайтанья. Там Бхактивапана Махарадж сказал: все, даже если сейчас ты вообще уйдешь, ты уже сделал столько, что Господь Чайтанья тебя заберет. Даже так мне говорили. Даже если я уйду, то есть упаду, то уже сделано столько, что даже за это Господь Чайтанья все равно меня заберет, мне стали говорить. Потом мне стали говорить, что даже если ты не захочешь духовный мир, просто вот так вот будешь: не-не-не-не, тебя просто схватят и туда затолкают. Так вдохновляли меня Махараджи, духовные учителя. Естественно, я, так сказать, меня распирало где-то там внутри. Я, конечно, я понимал, что ломиться нельзя, но думаю: ничего себе, вот это да, это как так вообще произошло, что я, так сказать, алкоголик, матершинник и крамольник, так сказать, бабник, так сказать, и жулик, так сказать, как получилось так, что я, так сказать, такую милость получаю? Что такое вообще? В чем причина? Вроде бы я как бы как-то, мне казалось, что все так должны. И почему-то так. И гуру сказал мне: приезжай на Весапуджу. И на Весапуджи все, естественно, предлагают результаты своего служения. Это самый лучший подарок для духовного учителя. Там кто-то дает, ну, какие-то подарки такие материальные, да, там лакшми дают, там то, все. Но это все, когда у вас нету что другого предложить. Служение, обрадовать его служением. И я подумал: ну, сейчас я предложу гуру Махараджу, если все эти плясали, так сказать. Гопал Кришна Махарадж вообще, так сказать, там, ну, Говинда Махарадж, так сказать, они узнавали. Ну, вы знаете даже, там вот, Индрадюмна Махарадж как воспринял, что он звонит ко мне домой, там, сказать, все, слава, так сказать, Лакшми Нараяне, так сказать, слава его служению, так сказать, всегда, до сих пор. Вот сейчас даже приехали преданные, встречались, вот мне рассказывал Джанардана Прабху, он все время: вот Лакшми Нараяне, вот, там всегда просто. И тут наступило время, так сказать, с гуру, вот как-то. А гуру вроде как бы он ничего не знает. Да, он все время такое делает. Но я вижу, что он как бы меня стал звать. Он, о, Лакшми Нараяна. То он всегда говорил, о, бесполезная личность. Всегда, когда меня видел, он первый год говорил, о, бесполезная личность появилась. И я такой весь сразу так смущался. Такой. И он что-то из кармана всегда доставал, откусывал и мне давал. И, все, и те, кто его окружали, вот те, кто ломились, они всегда думали, что такое это? Вроде он бесполезная личность, а ему так сказать. И все и думали так. Ну, поскольку его вдохновляют, он такой, так сказать, вообще убитый. Его, так сказать, как Лазаря, так сказать, оживляют просто. То есть он уже мертвый, но его, так сказать, оживляют. И это, так сказать, всех удовлетворяло тоже такое положение. Что лучшее объяснение того, что этот вот усатый получает милость, так сказать, все понимали, что... Что лучшее объяснение того, что почему он получает больше милости, чем другие, вроде как бы казалось так. Я там гирлянды то от гуру, то гуру меня, так сказать, приобнимет. Что не происходило с теми, кто ломился. Они, так сказать, сами, так сказать, из тарелок выхватывали там где-то у него, пока он отвернется, так сказать, и так далее. Гирлянды там, кстати, вы, так сказать, когда он где-то оставлял. Они... Все сами, так сказать. Ну, это такое трансцендентное, Прабхупада назвал это трансцендентальное воровство. Грабеж, короче, трансцендентальный грабеж. 145-е. Трансцендентальный грабеж тоже считается преданным служением. Это нормально. Ну, и Гуру Махарадж сказал, приезжай. Я приехал с этим фильмом, значит, с деньгами. Весь год, обычно я коплю всегда. В доллары и потом всегда считаю, как бы, ну, для себя, так сказать. Потому что и так бесполезен вроде, да? Ну, хоть денег дать. Может быть, что-то Махарадж, так сказать, куда-то съездит. Там всегда финансов не хватает. Построить что-то нам где-то, что-то. И я всегда, так сказать, в течение года так потихоньку откладываю такую там тучку делаю. И, так сказать, как бы откупаюсь. И тут, так сказать, но тут вместе с откуплением у меня, так сказать, еще и кассета, где вот несколько лет вот там вот этой проповеди, где там эти огромные залы, люди там Хари Кришна поют, знаете, ну, вы кто, может быть, если кто-то видел, или посмотреть можете, вы тогда поймете, как я вот себя чувствую. Я думаю, ну, я предложу Гуру Махараджу. И это желание обрадовать духовного учителя невольно породило желание ломиться. Понимаете, да? То есть ломиться надо же как-то дать, а там же их несколько сот человек, попробуй через них. Пока, так сказать, будешь стоять, все закончится, значит, надо что? Ломиться, так сказать, с этой кассетой, чтобы обрадовать-то. И я приехал, так сказать, все, и там, значит, где-то 700-800 человек закрывает его, даже туда не пролезть. Они, так сказать, и все так, знаешь, ты туда лезешь, все, и тебе не дают даже, значит. И потом все, о, это Лакшми Нараяна, значит. Все, о, где Лакшми Нараяна, значит, ну там все, о, это Лакшми Нараяна. Меня там многие, так сказать, слышали лекцию, но даже не видели. И такие, ой, он какой-то странный, с усами, так сказать, какой-то. Что такое, секс под носом, так сказать, это вообще. Непонятно как так. Вроде мы-то думали, сейчас такой какой-то худой такой, в очках, ага, такой какой-то, брахманичный, ну вот как вот. А тут такая, блин, машина заваливает с усами, еще такой, блин, демон какой-то, блин. Это вот в индийских фильмах, ну, только демонов таких, как показывают. С усами, еще такой здоровый, блин, такой решительный взгляд. Но как-то странно себя ведет. Я никогда не ломлюсь. Я зашел, и оно желание это предложить есть, потому что Махарадж меня позвал, я думаю, как-то надо отчитаться, что, чего. И в этот момент, оп, я прямо из сердца слышу. Что это гордость, что это наглость, ты ломишься. Это недостойно. Это хвастовство, которое ты пытаешься выдать себе за то, что ты просто хочешь обрадовать гуру, ты хочешь похвастаться. И в этот момент я услышал это изнутри. Ты должен просто смиренно сзади стоять, танцевать, последним все сделать. Если у тебя очередь не дойдет, если все закончится, все, и спокойно уехать в Улан-Удэ. Я так и сделал. Ничего не стал предлагать, никуда ломиться. Сзади всю Вьясапуджу сзади был. Всю Вьясапуджу не лез никуда. И мне даже не удалось коснуться стоп там Патанджали. Ну, и бросают, подходят, и торт получают. Касаются, ну, Стоп касается. И настолько было народу и времени, что несколько человек, и в том числе я, которые не ломились, они просто не получили ни торта, ни стоп, ничего. Это была первая Весапуджа. И я уехал домой. Тихонько, с этой кассетой. Помните, да? Я вернулся с ней, и все. Меня спрашивают, ну что, как там, Махарадж? Я говорю, я не отдал. А что такое? Я говорю, да что-то вот как-то внутри вот такое. Вторая Весапуджа, на которую я был приглашен Махараджем. Махарадж сказал, приедь на Весапуджу. Кассета в два раза увеличилась. Тогда мы в год делали по 13-15, да, по-моему, городов. Это было, ну, то есть такая проповедь. То есть я семью свою вообще не видел. Это было, так сказать, для них было счастье, если я вообще проездом проезжал. Я мог, да, я мог приехать утром, с ними побыть. То есть несколько месяцев они меня не видели. Я приезжал утром и даже не ночевал. Вечером уже куда-то уезжал, потому что надо было туда ехать, туда ехать. Так практически 7 лет такой жизни, вот такой интенсивной. И там 3 года такие интенсивные, когда постоянно с преданными только в храме, до ночи, до 4, до 2 утра я разбирался с преданными. Даршины, которые длились до 4 утра, уже преданные вставали, а я еще не ложился и продолжал даршины, потому что не успевали днем. Естественно, преданные, они всегда удивлялись. Да помнишь, Галогу, что где он, когда спит, когда он что-то делает, когда... То есть я так как бы полностью себя отдавал этому. И на следующий раз уже было столько, когда уж я показал Бхакти Упаю Махараджу и там Прабхавишну Махараджу, уже, так сказать, они уже это как должное воспринимали. Они, ну-ка давай-ка, жахни там, я раз включаю. Они, фантастика, фантастика! Прабхупада тобой доволен, гуру тобой доволен, Кришна тобой доволен, мы тобой довольны. Я постоянно это слышал, понимаете? Лично это слышал. Они начинали там среди преданных меня прославлять. Там, начинали говорить, все, что он говорит, принимайте, как будто это говорим мы. Прямо так говорили всем преданным. Любое все, что он говорит, принимайте. Он должен читать лекции везде. Где там, в любых городах, так сказать, слушайте его лекции. Потому что это настроение передавалось мое. Не то, что там я правильно, может, там санскрит где-то завернул, не так шлоку сказал, а само настроение шакти, ну, я понимал, почему они так говорят. И я про себя думаю, ва, поперло, ух, и думаю, ну, на этой-то Весапуджи я Гуру Махараджу, несомненно, так сказать, ничего себе, я уже, так сказать, какой? Я ли не молодец, я ли не удалец, так сказать? Надо, так сказать, поперло, надо дать, уже жахнуть надо, так сказать, чтобы Махарадж, так сказать, ну, обрадовался. И у меня было искреннее желание, чтобы Махарадж обрадовался. Я так... Кришна всегда нам позволяет думать так, как мы хотим. И произошла та же самая история. Я приехал на Весапуджу, и прямо из сердца мне говорят. Опять. Ну что, опять хочешь выделиться из общей массы? Тебя и так, вон, смотри, все кланяются, все те... А я только зашел, люди даже от Махараджа отвернулись, развернулись и на меня стали смотреть. Меня начали фотографировать. Ну, вот некоторые преданные ездили со мной. Они видели, что такой популярности не было ни у Чайтаньи Чандры, ни у кого. Как преданные воспринимали меня. Это целый ажиотаж вокруг меня начинался. Можно вас потрогать, даже люди подходили. О, это живой Лакшминарайна, прям такие фразы. Камала, да? Ты помнишь? Она еще смеялась, говорит, вот дают, говорит, народ, говорит, вот это да. Люди вставали и говорили, нужно было подношение Гуру Махараджу. И я там сидел сзади, потому что в сердце мне говорили, ты не ломись никуда. И я вообще там за порогом сидел. Кто ты такой? Ты же, это все милость духовных учителей. Ты здесь вообще никакого отношения не имеешь. Тебя пригласили из-за того, что ты падший. Тебя просто спасают. Так что сиди там, вот, знаю там, твое место, извиняюсь за выражение, у параши. И сиди там, и так, кстати, спокойно сиди. И я, так сказать, садился там вдалеке, вообще все преданные там, возле Махарадж. Я вдалеке садился, и мне внутри, не ломись никогда, прямо там внутри. Чего ты ломишься? Ты кто такой? Ты чего о себе возомнил? Все это по милости сделалось. Никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Пусть GBC ему расскажет, пусть ты не лезь там со своими подношениями. Если надо, он спросит у Бхактивапава Махараджу, про Прабхавишну Махараджу, чего как этот... Бесполезная личность там служит. Что он делает, что-нибудь там, нет? прямо внутри. Я думаю, нафиг я эту опять кассету привез? И я ее опять, так сказать, у меня парикрама засунул. Думаю, деньги надо отдать. И меня не пускают там. Ну, потом сказать, это же Лакшми Нараяна. Все расступились. И я так, значит, гуру. И я такой сконфузился. Подошел, значит, эту пачку отдал, так сказать, поклонился. И Махарадж так улыбнулся. И меня так раз хлопнул. И все «Джай! Джай!» так сказать, закричали. И я такой... И отошел. И думаю, ну, надо уходить. И тут, значит, там каждый раз Махараджу предлагают 108 блюд. И отдельная комната. И он один заходит, и какой-нибудь там авторитет местный, кто организовывает это, он начинает ему предлагать. Пожалуйста, садитесь, Махарадж. Гуру Махарадж, там так все такое. Это интимное. И гуру всегда приглашает лучших, кем он доволен. И вот там где-то тысячи вот этих учеников, и он лично начинает вызывать, кем он доволен. И он, значит, Лакшми Нараяну позовите. Я уже все, так сказать, сваливаю. Я уже думаю, нафиг опять я выброжаю с этой кассеты. И ни разу я не выброжнул, остановился. И Лакшми Нараяна, гуру Махараджу. Я аж не поверил своим ушам. Думаю, что я сделал? Я даже не думаю, что меня там что-то наградить. Думаю, что-то опять не так сделал. Думаю, сейчас Махарадж что-нибудь такое мне скажет, так сказать. Опять ты, так сказать, там усы не сбрил там или еще что-нибудь там, кстати. Опять ты, так сказать, там ездишь, так сказать, туда, куда тебя не просят. А я уже, так сказать, стал ездить по всей стране. Туда-сюда. Ладно, региончик тут, да? По всей стране приглашают. Я спрашиваю у GBC, можно? Давай, давай. GBC говорит, давай съезди туда, давай там надо, туда. Уже, так сказать, все, поле деятельности расширилось. Я уже, так сказать, не просто сибирский мальчик какой-то там, а уже, так сказать, там надо, там, сям, сям. Вот я раз захожу, и Махарадж, давай, иди сюда, садись, давай уже, садись. И, так сказать, и давай, так сказать, что-то пробовать и мне давать. И я такой вообще весь там, ну, все, короче, говорю, в экстаз впал, так сказать, все там. Ну, как ребенок, знаете, все. Все, то есть, это, я помню это было, это был самый счастливый день в моей жизни за все то, все те годы, которые я служил. Я просто одурел. Я отупел, одурел от этого, от всего. Все, я потерялся в этом. И про эту кассету забыл, и про все. Она у меня там, можно вот, вот, прямо сейчас можно вытащить и сказать. И когда я наелся уже, я думаю, кассета же тут дать. А в сердце говорит, заткнись, кто ты такой вообще? Молчи, сиди. Пользуйся милостью. Ты что тут все, выображать все хочешь? Сверхдуша все контролирует. Успокойся. Кому надо, тот знает. Все под контролем. Я про себя подумал. Факт. Опять я, видимо, не то делаю. И кассету я не отдал. И так прошло 5 лет. За 5 лет, представляете, это какая кассета уже была? Там этот ролик просто как какой-нибудь... Поп-звезду показывают, как она где-то везде, только шумные залы. Так, знаете, быстро так. И там. Цветы, так сказать, дарили там охапками, там все такое, знаешь, люди там. Правда, это был какой-то даже вот не проповеднический успех, а какой-то артистический успех был. Вот, будто бы это какой-то ну, очень странный такой успех. Вот здесь сидят люди, которые свидетели были этого. Как люди снимали. Вы знаете, были программы, когда у меня на столе лежала вот такая груда крестиков христианских. И все кантималы скупались. То есть люди снимали крестики после программы и ложили мне на стол. И у меня было этих крестиков, не знаю, такой пакет, помните, да? Целый пакет. Люди снимали золотые вещи и все это отдавали. Золото было. Просто вот на программах сидели и не знали, вот что-то ими так... И они прямо кольца там снимали, там всякие золотые вещи дарили. Это золото. Мешок прям был. И этих крестов было во. Люди на программах все принимали Кришну и снимали кресты. Речи об этом не было, снимать крестики или что-то. Такие фантастические вещи вообще происходили. Да? Просто это было... И мы привыкали к этому. Тоже мы как бы думали, так, этот город сейчас надо шарахнуть. Мы уже знали, что мы шарахнем. Я уже знал, что, так сказать, никто уже не устоит. Я уже почувствовал силу прямо, что через меня что-то такое идет, что уже можно спокойно. Даже такого, какое-то волнение даже. И точно. Ба-бам! Всегда полный зал. Как, да как жахнешь!